Глава 8. Пополнение. Опыт 297 из 300 единиц. Осталось совсем немного до 4 уровня, но скелеты как-то неожиданно закончились. Да и было их всего 15 штук, и все как на подбор арбалетчики. Мари пряталась за мной, а я проверил и, кажется, поверил в неуязвимость своего источника. Болты просто отскакивали от него. То же было и с попыткой контроля системы. Да, и как я на это согласился, не знаю. Но Сирене не удалось обхватить мой источник, как в прошлый раз. «Владыка, я нашла еще пачку скелетов!» Отвлекла меня от мысли Марии с горящими зеленым огнем глазами. «Мои в конце коридора нашли дверь в какой-то длинный зал. И там их много!» Я развернул карту и примерно прикинул, где мы находимся. А потом Сирена через дополнительную реальность указала точкой наше реальное место. И, почесав черепушку, кивнул Мари. Там как раз на карте просторный зал. Также Сирена пунктиром показала все места, где я успел побывать, и выходит, что этот зал зеркальный тому, что был посещен ранее. У него даже расположение зеркальное. Мы подошли к массивной каменной двери. Она была приоткрыта, и из щели лился непривычный тусклый свет грибов или гнилушек, а ровное холодное сияние, исходящее от самих стен. Мария осторожно отодвинула створку своим скелетом. Зал и вправду оказался зеркальным братом-близнецом того, где мы встретили Мари. Те же колонны, те же ниши. Но на этом сходство заканчивалось. Здесь не было ни пыли, ни хаоса. Каменные плиты пола были чисто вымыты. В нишах стройными неподвижными шеренгами стояли скелеты. Ни десяток, ни два. Легион. Сотни, если не больше. И это были необычные бродяги. Их кости были темнее, словно прокалены в пепле, а вместо пустых глазниц в черепах горели не синие, а темно-багровые огоньки, ровные и не мигающие. На них была простая, но целая экипировка. Нагрудные пластины, поножи, в руках длинные тяжелые копья с черными наконечниками. Они стояли в идеальной тишине, безмолвные и готовые. И все они в едином порыве повернули свои черепа в нашу сторону. Сотни пар багровых огней уставились на дверь. Но не с агрессией, с ожиданием. «Владыка!» — прошептала Мари, сжимая клинки. «Они не атакуют почему-то». Она была права. Не было ни рывка вперед, ни враждебного скрежета. Была лишь тишина. Полное сосредоточенного внимания. Я сделал шаг вперед, переступив порог. И тут же в груди сердце мглы дрогнуло и издало тихий мелодичный звон, похожий на удар хрустального колокола. Звук, неслышимый ухом, а ощущаемый самой магией, расходился волной по залу. В ответ все скелеты, как один, щелкнули пятками о камень и склонили черепа в почтительном поклоне. Движение было отточенным, выверенным до миллиметра, как на параде. Беззвучный гул, не звук, а вибрация магии, наполнил зал. Это был салют, приветствие своему командующему. «Кост!» Голос Сирены звучал с оттенком изумленного уважения. «Это не дикая нежить. Это гарнизон, гвардия Некрополиса. Они ждали все эти века. Они охраняли этот сектор, поддерживая себя в готовности. И сердце их разбудило. Оно их легитимизировало для тебя». «Ну и словечки», — хмыкнул я. «И я знаю их значение». Я прошел между шеренгами, и сотни черепов поворачивались вслед за мной, сохраняя поклон. Я подошел к центральной нише, где на небольшом возвышении стоял один скелет. Память о прошлой такой встрече еще была свежа. Поэтому бдительности я не терял. Этот скелет был выше остальных, но все же ниже меня. А на его темных костях виднелись замысловатые серебристые гравировки, напоминающие знаки отличия. В его пустых глазницах горело не два, а 4 багровых огня, расположенных вертикально. В его руке было не копье, как у большей части войска, а длинный тонкий жезл из черного металла, увенчанный миниатюрной копией сердца мглы, крошечным хрустальным осколком с дымчатыми прожилками. Когда я остановился перед ним, скелет выпрямился во весь рост и, приложив костяную ладонь к тому месту, где должна быть грудная клетка, отчеканил голосом, похожим на скрежет точильного камня. «Гарнизон Южного Крыла. Командир стражи, лейтенант Архив Скорн. Состав 400 копейщиков, 200 арбалетчиков, 50 тяжелых латников. Готовность абсолютная. Ожидаем приказа владыка». Он говорил так же, как и я, магией. Звук возникал прямо в воздухе. В его взгляде не было ни тени сомнения или вопроса. Была лишь железная уверенность в том, что перед ним его повелитель. Я обернулся, окидывая взглядом этот бесшумный, идеально дисциплинированный легион. 650 единиц опыта. Да тут, если перебить их всех, можно было бы получить, если не больше. Но мысль об этом теперь казалась не просто кощунственной, а глупой. Это был не ресурс. Это была армия. Моя армия. Вернувшаяся из небытия по первому зову своего сердца. Я посмотрел на Скорна, затем на Мари, которая смотрела на это представление с открытым ртом. «Архив», — мысленно обратился я к Сирене. «Что он имеет в виду под архивом?» «Судя по гравировкам и структуре магического следа, это не просто воин. Это хранитель знаний своего подразделения. Тактики, история, карты местности, инвентарь. Живая, точнее, неживая база данных. Если он говорит, что готовность абсолютная, он знает каждый камень в своей зоне ответственности». «Отлично. Лучше и быть не могло». «Упс», — вдруг произнесла Сирена. «И что это значит?» — мысленно удивился я. «Сердце мглы синхронизировано. Гарнизон Южного Крыла Некрополиса Костей. Принять командование». «Я про это», — ответила Сирена. «Опыт или войско? Опыт или войско?» Я поднял кулак вверх, обращаясь к легиону. «Встать!» Сотни скелетов, как марионетки, по одной команде выпрямились со звонким единым стуком костяных пяток. Звук отозвался громовым эхом под сводами. «Командир Скорн, твои бойцы остаются здесь, на позициях. Повысьте боевую готовность, но без активных вылазок. Первый приказ – составить полную инвентаризацию всего, что находится в твоем секторе. Оружие, артефакты, проходы, потенциальные угрозы. Второй – выделить 2 отряда по 20 копейщиков для усиления патрулей в центральных коридорах вокруг кузницы и моей личной гробницы. Они будут подчиняться напрямую мне и моей тени». Я кивнул на Мари. Скорн склонил голову, его 4 огня вспыхнули ярче. «Будет исполнено, владыка. Отряды будут выделены немедленно. Инвентаризация начнется по вашему уходу». Я почувствовал, как где-то на периферии сознания через пульсацию сердца возникают новые, четкие и ясные связи. Не грубые нити контроля, как над обычными скелетами, а скорее каналы связи. А уже через несколько секунд я смотрел на системное уведомление. «Сердце мглы. Доступ к силовым структурам восстановлен. Гарнизон Южного Крыла. Авторитет признан. Опыт за подчинение стратегического актива плюс 150 единиц. Опыт 443 из 300. Достигнут 4 уровень. Выберите навык Школы Тьма. Направление не выбрано, применяется случайный выбор». «Ну что, Кост?» – раздался довольный голос Сирены. «Рандом крутит барабан. Поехали». Перед глазами замелькали названия навыков, сливаясь в полосу, пока она не остановилась на одном. Приобретен навык «Теневой клинок». Позволяет формировать оружие из сгущенной тьмы, питаемое непосредственно источником владельца. Проникает через немагическую защиту, наносит дополнительный урон душе, магической сущности. Информация влилась в сознание, и я инстинктивно сжал кулак. Из тени у моих ног вырвался черный поток, сформировавшись в моей руке в длинный прямой клинок без гарды, испещренный изнутри мерцающими лиловыми прожилками. Он был невесомым и холодным, и жаждал вонзиться во что-нибудь. Развеял его, так как у меня уже было проклятие плоти, и другого мне не нужно. Я взглянул на свой новый легион, на Мари с ее горящими глазами и на пульсирующее сердце в груди. 600 опыта? Смешно. Теперь у меня есть целая армия. И первое, что нужно сделать с армией, это навести порядок в своем доме. Настоящий порядок. «Мари», — сказал я, — «кажется, наши скромные апартаменты требуют расширения. И у нас появились для этого рабочие руки. Много рабочих рук». Она улыбнулась, и в ее улыбке было уже не восхищение ученицы, а азарт полководца. «С чего начнем, владыка? С зачистки соседних секторов?» «Зачистки», — согласился я, глядя на неподвижные шеренги багрово-глазых скелетов. «По одному залу за раз. Добро пожаловать домой, лейтенант Скорн. Пора приниматься за работу». Скелеты разошлись выполнять приказы. «Владыка», — начала была Мари. «Для тебя ничего не изменилось, продолжаем исследовать мой город», — прервал я ее. «Город?» — удивилась она. «Нет, я не про отдых. Может, они попробуют выйти на улицу? И если они там смогут передвигаться, то могут приносить тебе живых людей, а мне припасы». «Ты можешь отдавать приказы мысленно», — подсказала Сирена. «И я согласна с девчонкой, а также можешь их выставить у входа. Архивариус еще вернется, мы не знаем, сколько времени ему нужно на восстановление. А так сразу будешь знать, когда они встретятся». Помощница дала полезный совет, которым я тут же воспользовался. Пяток бойцов останется у входа, один попробует выйти на улицу, и если не превратится в груду костей, то десяток таких отправится к деревне. Замогилье, кажется, называется. Мы углубились в лабиринт служебных тоннелей, которые, судя по карте, вели к каким-то хранилищам. Воздух здесь был спёртым, пахло старой плесенью и... чем-то еще, чем-то живым, вернее, умирающим. Запах немытого тела, страха и отчаяния. Марина сторожилась первой, ее нос, привыкший к деревенским запахам, вздернулся. «Кто-то тут живет или умирает?» Мы замедлили шаг. Скелеты-разведчики Марии, посланные вперед, замерли у очередного поворота. Мне передали через связь простой образ. Слабый огонек в темноте, движение теней. Я дал знак Марии двигаться вперед, сам оставаясь в тени арки. Она подошла к повороту, прижалась к стене и осторожно заглянула. За поворотом оказался тупик, превращенный в импровизированный лагерь. Три фигуры в грязных изорванных одеждах сидели у жалкого огонька, разведенного на каком-то тлене. Они были худы до прозрачности, с валившимися щеками и пустыми глазами. У одной женщины на коленях лежал бездвижный подросток. В воздухе висел тяжелый, сладковато-гнилостный запах гангрены. У мужчины на ноге была грубая, почерневшая повязка. Увидев Марии, они не закричали, не схватились за жалкие обломки досок, что служили им оружием. Они просто уставились на нее тусклым, почти угасшим взглядом обреченных. В их глазах не было даже надежды, лишь апатия и усталость. «Еще один призрак», — сипло прошептал мужчина, тот самый с раной. Его голос был похож на шелест сухих листьев. Мари, к моему удивлению, не отшатнулась. Она выпрямилась и сделала шаг вперед, в круг света. «Я не призрак, я живая. А вы кто? Как сюда попали?» В ее голосе не было ни страха, ни угрозы. Было лишь деловое, так сказать, любопытство. Голос человека, который привык задавать вопросы и получать ответы. Женщина медленно подняла голову. «Заблудились. Месяц. Может, больше. искали сокровища. Глупо. Она говорила с длинными паузами, будто каждое слово давалось с огромным трудом. Карта. Обман. Ловушка. Убегали от тех тварей. Забежали сюда. Дверь закрылась. Вода кончилась. Еда. Она бессильно махнула рукой в сторону пустых мешков. Мари кивнула, ее взгляд скользнул по их жалкому скарбу, по ране, по лицу подростка. «Откуда вы? Как зовут?» «Замогилье», — выдохнул мужчина. «Я Град. Это моя жена Лора. Сын Элиас». Он потрогал лоб подростка. Тот слабо застонал. «Он еще дышит. Пока». Информация падала, как спелые плоды. Мари, моя тень, оказалась не только магом-теоретиком, но и неплохим следователем. «Кто дал карту?» — спросила она, присев на корточки на безопасном расстоянии. «Старьёвщик из Трешта. Мордахай», — проскрипела Лора. «Продал за последние монеты. Сказал, путь к богатству. Врун. Проклятый врун!» Точно так же, как и тем наемникам. Одна и та же схема. Кто-то систематически заманивал людей в эту ловушку. Но зачем? Чтобы они стали пищей для нежити? Или для чего-то другого? «Вы видели кого-нибудь еще здесь, кроме скелетов и теней?» Мари задала самый важный вопрос. Град закашлялся, потом вытер губы. «Видели неделю назад. Далеко в тех залах, что светятся зеленым. Шли, как будто ничего не замечая. Двое. Один в пышной мантии, старый. Другой в капюшоне, лицо не видно. Они шли вглубь, и твари их не трогали. Совсем». Архивариус. Или, как его назвали, проводник. Значит, они были здесь и неделю назад, и шли вглубь. К сердцу? Или к чему-то еще? Мари выслушала, кивнула, затем встала. «Ждите здесь, не двигайтесь, не шумите». Она вернулась ко мне в тень. В ее глазах горел уже не просто интерес, а холодный расчетливый огонь. «Слышал, владыка?» «Слышал», — ответил я. «Тот же старьёвщик. И наш лич гуляет тут, как у себя дома». Я посмотрел на умирающих. «И что с ними? Они почти трупы. Энергии с них грош. Да и гроша не стоит». «Они свидетели», — тихо сказала Мари. «И источник информации. Живой. И они из моей деревни. Град был лесничим, Лора знает травы. Элиас...» Она на мгновение запнулась. «Был просто ребенком. Они могут быть полезны не как мана, а как люди. Если ты хочешь хоть что-то знать о внешнем мире, кроме того, что я могла рассказать, то...» Она смотрела на меня, и в ее взгляде была не просьба, а аргумент. Она мыслила, как правитель, оценивающий ресурсы. И люди со своими навыками и знаниями были ресурсом. Хрупким, но уникальным. «Она права, Кост», — вмешалась Сирена. «Зомби помнят только последние дни. Эти же провели в некрополе месяц. Они видели его режимы, могли заметить закономерности в движении нежити, в работе ловушек. Их опыт — уникальная информация. А еще живой слуга во внешнем мире ценнее самого сильного, но прикованного к могиле скелета». Но Мари смотрела на меня уверенно. Ее связь со мной, печать тени, давала ей доступ к моей силе, но не лишала ее собственного разума. И сейчас этот разум предлагал стратегию. Я колебался. Лишние рты, слабость, эмоции, потенциальные предатели. «Хорошо», — наконец сказал я. «Твое дело. Вытаскивай их, приведи в чувство. Но помни, они твоя ответственность. Их жизнь и их смерть. Если они станут проблемой, ты с ней разберешься. Мари кивнула коротко и четко, как солдат, получивший приказ. Поняла, владыка. Сначала нужно остановить гангрену, дать им воды и еды. У нас почти ничего нет, но... Скажу Скорну через канал, перебил я. Может, смогут что принести для живых. Мы смотрели, как Мари возвращается к умирающим, как она говорит с ними уже не как разведчик, а как хозяин положения, обещая спасение в обмен на лояльность. Она была моей тенью, моим продолжением в мире живых. Ее первый дипломатический успех или провал начинался прямо сейчас, в этом вонючем тупике с тремя полумертвыми душами. И теперь у нас появился новый квест. Выяснить, кто такой Мордохай и зачем он свозит людей в нашу гробницу, как скот на убой. Вскоре парламентер Мари вернулась. Она уже им рассказала, что я смогу помочь. Служение в обмен на жизнь. Они согласились, но только если я освобожу их сына лет через 5. Я согласился и вышел к людям. Они достойно меня встретили, и мы обсудили детали контракта служения. После чего Сирена его составила и вложила в печать, которую я наложил на каждого из них. Мои слуги должны быть здоровы и полны сил. На их исцеление ушло по 20 единиц магии. «Итак, что же вы здесь искали?» – спросил я, когда все процедуры закончились. «Уж не сердце мглы случаем. И как вы смогли так далеко зайти?» «Сынок у нас ловкий, все ловушки находил и разряжал», – произнесла Лора, продолжая держать на руках своего сынка. «Почти все». «Разведкой мы тут хотели заняться», – сообщил Гард. «На нижние уровни еще никто так и не смог попасть. Вот Элиас и предложил. Вы не смотрите, что он такой маленький, ему уже 20 лет». «Проклятье?» «Да», – вздохнул мужчина. «Карлика обидел». А тот Малефиком оказался и проклял моего сына. Элиас хотел найти на нижних уровнях возможность снять проклятие. Или достаточно ценности, чтобы золотом искупить мою вину. «Нижние уровни, значит?» – задумался я. «И нашли проход?» «Элиас нашел и пострадал за эту находку», – произнесла его мать. «Сирена, что с ним?» – спросил я у помощницы. «В беспамятстве. Заряд бодрящей некротической магии, и он очнется». Через связь с печатью влил еще 10 единиц магии, и парень, вздрогнув, открыл глаза и уставился на меня. В его глазах читалось узнавание.